Глава 9. В половине 11, как было рекомендовано, я был на месте у скромного 25-этажного здания, примыкающего к золотой версте Остоженки, огороженного металлическим забором вместе с островком примыкающей территории общей площадью гектаров так с 5. У перекрывающего въезд внутрь этого великолепия стильного от кутюр шлагбаума стоял не менее модный высокий флагшток со знаменем черно-красно-желтого цвета и надписью белыми буквами «Русская сталь» поперек полотнища. По моему глубокому убеждению, на знамени не хватало еще одного слова — «скромность». Думаю, именно эта мысль непременно возникала у любого при взгляде на сие офисные безумства. Суровый дядя на проходной в униформе от Дольче и Габбана долго всматривался в мой паспорт, сравнивая фото в нем с оригиналом, потом набрал трехзначный внутренний номер и отрапортовал голосом насморочного робота: «Прибыл Кондратьев». А дальше пошел симбиоз ярмарки тщеславия с парадом идиотов. Встретивший меня у входа на территорию сталеваров, юный и прекрасный, как Дима Билан, пыжащийся от собственной значимости отрок, довел меня до бюро пропусков на цокольном этаже, где сдал с рук на руки седовласому мужчине средних лет со взором серийного Штирлица. Тот, еще раз просканировав взглядом мой разнесчастный паспорт, занес данные оттуда в компьютер и несколько минут колдовал над ними, очевидно, сверяя с базой Интерпола. Не углядев в моей скромной персоне явного криминала, он со вздохом сожаления отпасовал меня к двум другим деятелям, помоложе, но с той же рентгеновской проницательностью в очах. В течение следующих 15 минут мои данные по новой занесли в компьютер, а меня самого сфотографировали в фас и профиль. Судя по всему, хотели взять для полноты картины анализы и мазок на яйцеглист, но, слава богу, постеснялись. Вышел я от них с прикрепленной к воротнику куртки пластиковой карточкой, украшенной моей фотографией, с указанием фамилии, имени, без отчества и надписью крупными буквами наискосок «Посетитель». До входа в лифт меня уже провожала симпатичная девчушка в строгом деловом костюме. Она передала меня небесной красоты блондинке в строгой белой блузке и очень короткой юбочке, открывающей взору невероятной красоты длиннющие ноги и место, из которого они произрастали. В ее компании я вознесся на 17 этаж и проследовал по коридору до другого лифта, где был встречен еще более красивой шатенкой в такой же офисной униформе. «Здравствуйте, Станислав Александрович», — первая из сопровождающих меня красавиц, нарушив корпоративный обет молчания, ослепительно улыбнулась, сверкнув снежно-белыми зубками, слишком красивыми и ровными, чтобы быть настоящими. «Позвольте проводить вас в приемную Григория Борисовича». Ну, как ей было отказать? Конечно же, позволил. Я успел побаловать себя чудным кофе с сигареткой и поглазеть на не менее, нежели две предыдущие, прекрасную фею на ресепшн, на сей раз жгучую брюнетку, прежде чем по интеркому раздался начальственный глаз: «Проводите ко мне Кондратьева». Именно так, по моему убеждению, отдавал команду великий комбинатор: «Запускайте берлагу». «Слушаюсь, Григорий Борисович». Фея встала и, оказавшись почти на голову выше меня, подошла к двери без таблички, ведущей в кабинет великого и ужасного, и распахнула ее передо мной. «Проходите, пожалуйста». И я прошел.